«Притворяется», — буркнул начальник тюрьмы. И по его раскрасневшемуся лицу, по невнятности его речи, я понял, что он пьян. Я облизнул губы, показывая, что хочу пить, ибо решил сказать ему несколько слов. «Вы осел», — сумел выговорить я четко и спокойно. «Вы осел, трус, негодяй, мерзкая тварь, на которую и плюнуть-то противно. Джек Оппенхаймер был к вам еще слишком снисходителен. А я скажу вам, не стыдясь, что не плюю на вас только потому, что не желаю унижаться и пачкать свой плевок». «Мое терпение кончилось», — взревел он. «Я тебя убью, Стендинг!» «Вы пьяны», — отозвался я. «И позвольте дать вам благой совет. Если уж вам не терпится говорить подобные вещи, то хоть отсылайте за дверь своих прихвостней. В один прекрасный день они на вас донесут, и вы потеряете свое теплое местечко». Но вино ударило ему в голову. «Наденьте на него еще одну рубашку», — приказал он. «Считай себя покойником, Стендинг, но ты умрешь не в рубашке. Мы понесем тебя хоронить из больницы». Вторую рубашку подложили мне под спину и зашнуровали спереди. «Ах, боже мой, начальник, какой лютый холод!» — язвительно сказал я. «Мороз все крепчает, и я весьма вам благодарен за эти две рубашки. Пожалуй, я немного согреюсь». «Ту же!» — крикнул он Эллу Хэтчинсу, шнуровавшему меня. «Упрись ногами в эту сволочь, переломай ему ребра». Должен сказать, что Хэтчинс поработал на совесть. «Будешь знать, как врать про меня», — ревел Азертон, синея от вина и ярости. «Теперь ты за это поплатишься. Прощайся с жизнью, Стендинг. Тебе пришел конец. Ты слышишь? Тебе пришел конец». «Сделайте мне одно одолжение, начальник». Еле слышно прошептал я, так как у меня совсем не осталось сил, я почти лишился чувств от недостатка воздуха. «Наденьте на меня третью рубашку», — еле выговорил я, а стены камеры качались и плясали вокруг меня. Я напрягал всю волю, чтобы не лишиться сознания, которое выжимали из меня рубашки. «Еще одну рубашечку, начальник. С ней будет гораздо теплее». Мой шепот замер, и я погрузился в малую смерть. После этой порции двойной рубашки что-то во мне сломалось. По сей день, например, чем бы меня ни кормили, я не могу есть как следует. Мои внутренности так изуродованы, что мне не хочется даже думать об этом. И пока я пишу эти строки, у меня по-прежнему болят ребра и ноет желудок. Но мое измученное и искалеченное тело сослужило свою службу. Оно дало мне возможность дотянуть до этого дня и поможет пожить еще немного, до того утра, когда меня выведут из камеры в рубашке без воротника и вывихнут мне шейные позвонки хорошо растянутой веревкой. Но эта двойная рубашка оказалась последней соломинкой. Она сломила начальника тюрьмы. Он сдался, признав, что убить меня невозможно. Я ему так и сказал однажды. «Избавиться от меня вы можете только одним способом, начальник, пробравшись сюда как-нибудь ночью с топором». Не могу удержаться и не привести здесь меткое замечание Джека Оппенхаймера, который сказал Азертону так: –